Орден, созданный Игнацио Лойолой, всегда отвергал услуги людей хилых, робких или медленно соображающих. Пес Господень обязан быть вынослив, словно ишак на горной тропе, терпелив, как узник, осужденный на вечное заточение, изворотлив, будто гад ползучий. Шла постоянная тренировка воображения, логики в мыслях и поступках. Пассивина учили запоминать лица и одежды, повадки и характеры, имена и даты, события и цитаты древних авторов. Пассивина терзали бессонницей, ему не давали есть, голодный он с утра до ночи перегружал тяжкие камни с места на место, при этом его утешали суровые наставники-менторы. «Помни, чем лучше, тем хуже, и чем хуже для всех, тем лучше для нас. Не бойся смерти, она ведь неизбежна, но будь спокоен. Ведя с человеком беседу, не поднимай глаз выше его подбородка. Даже услышав выстрел из пушки, поворачивай голову с величавым достоинством. В этом проклятом мире ты всегда будешь прав, а другие останутся всегда виноваты. По свидетельству его биографов, Антонио Пассивина обладал очаровательной внешностью. Его организм не ведал усталости. Он мог обходиться без еды и даже без сна в долгой дороге, а по ночам писал, чтобы на рассвете продолжить свой путь. С каждого своего письма он привык снимать копию. Ему исполнилось 25 лет, когда его приняли в общество Иисуса. Пассивина воспринял как должное прочтенные ему слова пророчества от Исаии, которые иезуиты относили лично к себе. «Цари и царицы будут кланяться тебе до земли и будут облизывать прах ног твоих. Будешь насыщаться молоком народов земных, и груди царские сосать станешь. И люди твои наследуют землю, яко состояние твое». Пассивина готовили для заговоров и пропаганды. Ему внушали, что пропаганда никогда не ведется снизу, только с высоты престолов. И иезуиту нет дела до того, что думают народы. Они обязаны управлять народами через волю монархов. А когда не можете действовать, наблюдайте. Наблюдая, вмешиваться ли мне в события? И затем мы и созданы, чтобы с престолов королей, униженных нами, унизить народы, и только одни мы будем возвышены над миром. Презирайте врагов. Способные отражать нападение мечом, враги бессильны и жалки перед клеветой и сплетнями. Антонио был порождением своей эпохи, прекрасной и в то же время страшной. Европа еще не выбралась из потемок Средневековья, когда Италия осветилась блеском Возрождения. Германия уже преподнесла миру образцы реформации, а со стороны Испании еще клубился дым костров инквизиции. Церковь Рима не знала пощады. Были такие города в Европе, где сжигали на поленницах дров по 10 еретиков ежедневно. В Трире и его окрестностях остались живы только 2 женщины, остальные, не выдержав пыток, сознались, что они ведьмы. Их, конечно, сожгли. Человеческая жизнь в ту эпоху была слишком коротка. Потому люди спешили жить. Они рвались в битву, пропадали в таинственных странах, их привлекали авантюры в политике и славная смерть на рыцарских турнирах за перчатку дамы. Реформация породила лютеранство, а протестанты стали главным врагом воинственного католицизма. «Испытайте себя в Савойе», — было велено Пассивина. Испытание прошло блестяще. Город был охвачен враждой. На улицах возникла резня. Всюду валялись трупы протестантов, убитых католиками. А все имущество мертвецов Пассивина перевел в кассу ордена Иисуса Сладчайшего. «Великолепно!» — одобрили его. «А теперь...» Теперь пришел черед Франции. Когда в иезуитской коллегии Авиньона появился молодой и красивый богослов, читающий лекции, никто не думал о нем плохо. Даже когда в Тулузе убили 5000 гугенотов, протестантов, студенты не догадывались, что это дело рук их спокойного, вежливого профессора, который со слезами говорил о погибших еретиках. Не знали они и того, что по ночам Пассивина работает над планом поголовного уничтожения гугенотов во Франции. Пассивина навестил и Париж, где быстро нашел отмычки к сердцу королевы Екатерины Медичи. Ночь на 24 августа 1572 года вошла в историю Европы как Варфоломеевская. Всего во Франции было тогда зарезано 300 тысяч гугенотов. Пассивина сделали ректором Авиньонской академии. В 1573 году, вызванный в Рим, он стал секретарем всего общества Иисуса. Неутомимый, он много писал, прославив себя страстной полемикой с лютеранами. В это время на престол наместника Божия воссел папа Григорий XIII. «Кажется, я образумил людское стадо. В Риме даже евреи и магометане раз в неделю обязаны прослушать христианскую проповедь. Но сейчас мои взоры устремлены на восток. Ваше святейшество, не пора ли нам поторговать в польской лавочке?» — склонился Антонио Пассивина перед папой. — Пора. Но прежде мы образумим Швецию. Швеция казалась Ватикану уже потерянной для католицизма. Даже ее король Иоанн III принял лютеранскую веру. Пассивина скинул с себя нищенскую рясу и появился в Стокгольме, облаченный в изящный костюм аристократ. Шведские аристократки были очарованы жгучим красавцем. Прирожденный актер, он пленял их галантной учтивостью, всегда готовый любить и наслаждаться. Принятый при дворе, Пассивина в своем духе воздействовал на королеву, в которой возбудил фанатическую веру католички, но при этом перессорил в Стокгольме жен с мужьями, низы с верхами, взбаламутил все общество. Пассивина верно учитывал в людях их сильные стороны, старательно выискивал их слабости, чтобы затем играть на струнах тщеславия, ревности, жадности или соперничества. «Мне очень смешно», — без тени улыбки на лице говорил Пассивина своим коллегам. «Даже своры бездомных собак, наверное, управлять труднее, нежели этой стаей двуногих». «О, как трусливы мужчины, грозно брецающие оружием! О, как омерзительны женские натуры, алчущие радости для своей плоти!» Римская курия назначила его тайным викарием всего Севера. Твердый, как алмаз в своих убеждениях, Пассивина сделался острием той булавки, на которую следовало наколоть воедино, словно бумажки, три страны — Швецию, Польшу и Московию, дабы, верные теперь одному Риму, они в интересах Ватикана сражались с Турцией. Конечно, могущество Руси будет подорвано, а тогда царю можно предложить свою помощь. «Но в ответ на мою помощь, — рассуждал папа, — Русь обязана принять Флорентийскую унию, дабы подчиниться моему святейшеству, как дети малые подчиняются отцу разумному». Все варианты Ватикана были продуманы Пассивина. В руках этого оборотня вдруг оказалась полнота гигантской власти над странами, над народами, над каждым человеком отдельно. Сейчас его планам мешала Ливонская война, которую вел Иван Грозный в Прибалтике. А совсем недавно крымский хан Девлет-Гирей дошел до Москвы и спалил ее. Все удачи Иван Грозный приписывал лично себе, зато на каждую неудачу отвечал лавиной террора. Русский народ Народ мужества и отваги объяли страх и подозрительность. Люди боялись друг друга. Как указывал Энгельс, террор — это господство людей, которые сами запуганы. Террор — это большей частью бесполезной жестокости, совершаемой ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают ужас. Настал 1576 год. Чем насытим мы эту дату? Иван Грозный по-прежнему лютовал и, юродствуя, сажал на русский престол касимовского татарина Симеона Бекбулатовича. Своего личного врача Елисея Бамелия царь изжарил на вертеле, его вращали над пламенем костра, словно индюшку. Тогда же царь соскал себе шестую жену, Василису Милентьевну. При дворе Екатерины Медичи кавалеры и дамы учились танцевать вальс, только что изобретенный. В возрасте 100 лет скончался великий Тициан, но он жил бы и дольше, если бы его не погубила чума. Наконец, в этом году закончилось Бескрулевье в Польше. Последнее событие — самое важное для России. Короли на улицах не валяются. В разброде шляхетских мнений магнаты договорились до того, что хотели призвать на престол даже Ивана Грозного. Наконец шляхта сообразила. Да чего там искать? Есть же у нас старая королевна Анна Ягеллонка. Вот пусть и станет королевой польскую. Анне Ягеллонке уже пошел 7-й десяток лет. Но какая же я королева, если у меня нет короля? Сначала найдите мне мужа, а потом делайте, что хотите. Мужа для нее сыскали в соседней Трансильвании. Это был воевода Стефан Баторий, которого и иезуиты опутали еще в юности, когда он учился в Падуе. Сами же поляки не жаловали свирепого мадьяра, и на это у них были причины. Стефан был зверски жесток, особенно когда выпьет лишнего, а сестра его, чтобы иметь нежную кожу, делала себе косметические ванны из крови маленьких девочек. И об этом в Польше давно уже знали. Но втайне поддержанный иезуитами, Стефан Баторий все-таки воздел на себя древнюю корону пястов, приняв условия шляхты взять в жены престарелую Ягеллонку. Однако ему было не до любви. Он видел себя покорителем Москвы. «Если Девлет-Гирей только спалил ее, как дрова, так мы сделаем своей вотчиной, и Рим всегда благословит нас». Ватикан уже не снимал руки с пульса буйной Варшавы. «Баторий для нас — вестник Божий», — провозгласил Антонио Пассивино. Пусть скорее обрушивает меч на головы варваров, погрязших в давней византийской схизме. Сами же поляки, уже по горло сытые вечными войнами и раздорами, идти походом на Русь не желали, как не хотели они и оплачивать войну нового короля. Баторий набрал в Европе всякой швали, и поляки терялись в массе немецких ланскнехтов, шотландцев, французов, литовцев и швейцарцев. Увы, в армии Батории были и русские. Чтобы управлять этим сбродом, прежде следовало внушить наемникам надежды на богатую поживу и веру в счастливую звезду каждого. Помог папа Григорий XIII, переславший в дар Баторию золотой шлем и оружие, освященные им в ночь на Рождество Христово, и вся авантюра обрела в глазах наемников облик святости. А прежние интриги Пассивина в Стокгольме дали зловещий результат. Швеция вступила в союз с Баторием против Москвы. Вот тогда, тихо и незаметно, в Польшу въехал сам Пассивина. И бесшумный, как тень, бесплотный, как дух, он предстал перед Крулем со взором, опущенным долу. Начиная войну с отступниками от истинной веры, вы свершаете богоугодное дело. У престола Божия мыслят одинаково с вами. Покорение схизматов-московитов сейчас для церкви значит гораздо больше, нежели изгнание турок из Европы. Баторий уже титуловал себя государем Ливонии, а войска Ивана Грозного давно хозяйничали в Прибалтике, не в силах овладеть только Ригой и Ревелем. Беседуя с Пассивино, король не скрывал от него своих вероломных замыслов. «Если война с Русью угодна Богу, то к делам во имя Христа, Спасителя нашего, я согласен привлечь хана Крымского и султана Турецкого. Прошу заверить его святейшество, что не сделаю ни единого шага, прежде не сверив его с мнением Рима». В своих отчетах Ватикану Пассивино отметил и детское послушание короля. Он раскатал упругий свиток карты, сказав главное, давно продуманное в тишине римской кельи. «Не сделайте ошибки, король. Зачем начинать войну в самой Ливонии, опустошенной долгой бранью и пожарами, если перст свыше указывает вам совсем иной путь?» «Какой?» — хмуро глянул в карту Баторий. «Ведите войско сразу на Русь, берите Полоцк, Великие Луки и Псков, после чего армия царя Ивана, оставшись в голодной Ливонии, не сможет вернуться назад в Москву. Приемлю мудрые указания перста с высот горних. Взяв русские крепости, — упоенно продолжал Пассивино, — вы сразу откроете себе путь на Москву, заставив московитов убраться в Азию, где в дремучих лесах эти варвары разделят свою трапезу с дикими зверями, сами уподобясь зверям. Советский историк Вишневский писал по этому поводу. Интересно, что этим же планом иезуитского ордена впоследствии руководствовался Наполеон. Этот план считал откровением своего таланта и Гитлер. Итак, война началась. Тайные агенты Батории, перебежчики, докладывали королю, что царь Иван Грозный засел с малым войском в Пскове и, часто приходя в гнев, избивает своего сына Ивана палкою по телесам. — Пусть, — хохотал Баторий, — царь лупит царевича, а я стану бить самого царя во славу истинной веры. Иван Грозный, сидячи в Пскове, получил от него послание. — Если хочешь мира, отдай мне Новгород, Псков и Великие Луки со всеми землями Витебска и Полоцка, а также всю Ливонию. Царь, мнивший о себе, что Рюриковичи ведут свой род от Августа, императора Римского, считал Батория просто ничтожным хамом. Плохо ориентируясь в том, что творится на белом свете, и посылая обратных гонцов к Баторию, он требовал для себя даже польской короны пястов. С головы Батории. «Но корона не горшок с кухни», — отвечал король. Полоцк пал. Но прежде его жители, от мала до велика, явили захватчикам такие образцы отваги, что сам Стефан Баторий был поражен и отмахнулся от поздравлений Пассивино. «Я много воевал. Я немало пролил крови», — сказал он, — «но русские показали, что в бою они превосходят иные народы. Впрочем, комплименты Рима приемлю, ибо разделил мою радость. Ворота, ведущие на Русь, мною взорваны». Иван Грозный трусливо бежал в Москву, слал гонца за гонцом к Баторию, униженно вымаливая себе мира, словно нищий, который просит богача не отказать ему в куске хлеба. Баторий принимал послов, даже не сняв перед ними шляпы, а послы имели наказ от царя терпеть все, даже если их станут бить. Одновременно шведы высадили десант в Ревеле, осаждали Нарву, а с юга нападали на Русь, терзая ее окраины, крымские ханы. Баторий, распахнув кунтуш и держа кубок с венгерским вином, попросту издевался над послами царя. Может, ваш царь даст мне 400 тысяч золотых дукатов? Тогда я перестану сердиться, а на эти деньги буду отливать новые пушки для извержения на Москву ядер. В августе 1580 года король осадил Великие Луки. Крепость эта считалась тыловой, никто не думал о ней. Бревенчатые стены давно обветшали. Иван Грозный в письмах к Баторию упрекал его в жестокости за то, что его войска стреляли раскаленными пулями. Сам же он в это время в седьмой раз женился на Марии Ногой, а заодно начал свататься к английской королеве Елизавете, прося у нее убежище в Англии на тот случай, если придется бежать из России. Пока он там брачевался, великолукцы геройски отбили атаки Батория, сделали вылазку и захватили даже личное знамя короля — прапор. «Так раскалим пушечные ядра до красна!» — разъярился Баторий, и когда город запылал, он смотрел, как из пламени улиц выбегают его защитники с детьми и женами. «Зарежьте всех мужчин!» — повелел король. «Не щадите пленных!» Россия находилась в политической изоляции. Если Батория поддерживала вся Европа, то у русских не оказалось союзников. Такова была мудрейшая политика Ивана Грозного, слишком уверенного в своих талантах. Города и деревни на Руси опустели, напоминая кладбище. Все разбежались от репрессий и поборов. Воевать стало некому, дворяне скрывались в лесах, ютились за стенами монастырей, принимая схиму, чтобы не служить царю-извергу. Не стало в стране ни богатых, ни бедных. Все, дворяне и крестьяне, сделались нищими. Что еще напомнить из примет того гиблого времени? В 1580 году из алжирского плена был выкуплен изможденный однорукий бедняга, мало озабоченный славой в потомстве. Это был Сервантес, думавший о будущих подвигах Дон Кихота. А генералом ордена иезуитов стал молодой и напористый Клавдий Аквавива, который издалека упрекал своего легата Пассивина. «Ваша лавочка в Польше плохо торгует. Шире раскидывайте свои сети, чтобы в них сама лезла глупая рыба». На самом же деле лавочка Пассивина торговала с большим доходом. Повсюду, словно поганки после дождя, появлялись иезуитские коллегии, и главное из них — в Вильне, где готовили псов господних. Аквавива создал в Риме особую коллегию Рустикум. В нее завлекали православных и даже пленных, чтобы обратить их в проповедников идей Ватикана. В августе 1581 года король Стефан Баторий начал осаду Пскова. У нас часто репродуцируют знаменитую картину Яна Матейка «Стефан Баторий под Псковом». Вспомните, как в тени шатра сидит мрачный и грузный король, возле него, жестикулируя гибкими пальцами, словно фокусник, стоит зловещий Пассивина, а подле, в униженных позах, согнулись раболепные фигуры русских, умоляющих короля о пощаде. Картина выполнена блестяще, но исторически несправедливо. В ней все верно, и мрачный король, и Пассивина, строящий злые козни, но только никто из защитников Пскова не сгибался перед ними в дугу, как это представил Матейка. Сколько лет прошло с той поры, сколько подвигов вписал русский человек в летопись нашей боевой славы, но и по сей день оборона Пскова осталась в памяти России самой блестящей, самой непорочной страницей народного мужества. Баторий привел под стены Пскова, наверное, около 100 тысяч рати, собранной из желающих добычи от грабежа. Под ударами мощных ядер рушились здания, в воротах города остервенело рубились мечами. Враги, устремляясь в проломы, овладели свиной башней, чтобы с ее высоты удобнее обстреливать город. Но башня была взорвана подкопом, и в небо полетели кровавые куски вражеских тел. Русские сами перешли в наступление, смяли ближние полки врагов, волокли за волосы в город пленных. Баторий отрядил своих гайдуков с кирками разбить стены, но, проделав дырки в стенах Пскова, гайдуки из этих дырок живыми так и не выбрались. Псковитяне отбивали штурм за штурмом, и германские лацкнехты первыми ударились в бегство. Пассивин написал: «Русские решительно защищают свои города, их женщины сражаются рядом с мужчинами, никто из них не щадит ни сил, ни крови, они согласны умереть с голоду, но они никогда не сдаются». Наконец Баторию удалось поджечь город. «Воды, воды, воды!» — кричали славные витязи. От реки бежали бабы с бадьями. Падали под пулями, но их бадьи подхватывали старухи и даже дети. Воины, опустив мечи, жадно хлебали воду и, отерев бороды, снова кидались в кровавую сечу. Баторий осаду Пскова превратил в его блокаду. Воеводе Яну Замойскому он признался: «Связавшись с Псковом, я уподобился человеку, который схватил волка за уши, а теперь сам не знает, что ему делать дальше. Отпустить нельзя, но и далее держать его опасно». Псков не сдавался. Начались заморозки, рать Батория таяла на глазах, и король, оставив Замойского под стенами Пскова, сел в сани и бежал в Варшаву, как в будущем побежит и Наполеон, бросивший на произвол судьбы свою великую армию. Рим был оповещен обо всем. Там знали, что Россия истощена, но у Батория тоже не осталось резервов. Потому-то Ватикан охотно принял посла Истомуша Вригина. В его честь с фасадов замка Святого Ангела полили из пушек. Москва сама пошла на поклон к престолу римскому. Истома приятно обнадежил папу, что Россия согласна вступить в антитурецкую лигу, но прежде Рим пусть покончит с войной, которую развязал Баторий. Пушки салютовали не зря. Григорию XIII и Синклиту его кардиналов казалось, что пробил вожделенный час. Русь, взывая о помощи, уже склоняет голову, покорно согласная подставить шею под ярмо папской власти. Историк Николай Петрович Лихачев еще в 1900 году высветил все подробности этого бесподобно дерзкого, но глубоко осмысленного шага русской дипломатии. Истома Шевригин пробыл в Риме целый месяц и, на удивление папы, не смущался посещать католические храмы, хотя не восхитился гармонией музыки Палестрины. Он невозмутимо прослушал и пение Сикстинской капеллы. Посол варварской страны показал себя отличным и выдержанным дипломатом, ибо сумел выразить главное — веротерпимость. Но это дало Ватикану повод для надежды на то, что сейчас исполняются его давние упования. Папа Григорий XIII созвал консисторию кардиналов. «Русский царь пишет мне, что Стефан Баторий, сведя дружбу с ханом Крымским, подрывает будущий союз христианской лиги, которую Русь не отвергает, согласная помочь Европе в ее давней борьбе с магометанским насилием. Я повелеваю легату Антонио Пассивино оставить короля польского и спешно ехать в Москву, чтобы говорить с царем от моего имени». Стефан Баторий отпустил Пассивина с гневом. «Стоило этим русским варварам постучать пальцем в двери Рима, и папа предал меня ради союза с Москвою». На этот раз Пассивина пренебрег обычаем иезуитов и, никогда не поднимая глаз выше кадыка собеседника, вдруг пронзил короля своим острейшим взором, будто стрелами. «Я везу в подарок царю список Флорентийской унии. и когда царь подпишет ее, вам не придется проливать кровь на стенах неприступного Пскова, ибо ваши пределы сами вторгнутся в глубину России, только не мечом, а крестом. Рим не предал тронных надежд, он лишь расширил власть моих полномочий. Первый раз Пассивин увидел царя в Старице. В окнах хором виделось близкое зарево пожаров. Иван Грозный преждевременно состарился, изнуренный блудом и жестокостями. Историки указывают, что он пребывал в прогрессирующем угасании духа и воли. Его безмерная гордыня чередовалась с ненормальным смирением. Псков еще отбивал штурмы Батория, но царь уже осознал, что Ливонская война им проиграна. Он лишь едко усмехнулся, когда ему зачитали послание папы, желавшего крепкого здоровья его жене Анастасии, умершей 20 лет назад. Пассивин вручил ему книгу о Флорентийской унии, богато украшенную золотыми буквицами, и этим подарком сразу дал понять, что все беды России легко исправимы, если русские не погнушаются принять унию, целуя туфлю с ноги папы римского. Иван Грозный ответил уклончиво, что вопросы о вере истинной сейчас не суть главные, коли война продлевается. Сначала Руси моей замирение надобно. Переговоры о мире Пассивин вел с боярами в деревне Киверова гора, близ Яма Запольского, что южнее Пскова. Напичканный цитатами латинских классиков, главный идеолог Ватикана, высохший от сухоядения и молитвенных бдений, ютился в курной избушке, где сам топил печку. Его тщеславие было возбуждено до невыносимых пределов. Он, сын жалкого бондаря из Мантуи, достиг таких непомерных высот, что сейчас решает вопрос войны и мира в странах, столь далеких от его родины. Но переговоры с русскими обычно кончались скандалами и угрозами. В одном эпизоде Пассивин заявил боярам: «Если вы, не уступая мне в Ливонии, боитесь за свои головы, то я сам готов за вас отдать свою голову». На это ему ответили: «Эй, дурень, да будь у нас даже по 10 голов, царь срубил бы их все с плеч наших, ежели уступим в Ливонии». Но бояре сплоховали в истории, и Пассивина, знаток древности, указывал им, что в хронологии мира они смещают события даже на 500 лет к своей выгоде. Унижая и оскорбляя друг друга, обе стороны долго припирались, пока не согласились на перемирие сроком на 10 лет. Ям Запольский мир — это скорбная страница русской политики. Это трагедия русских людей, рыдавших над покидаемыми могилами своих родичей, которые сложили кости на Ливонской земле, и потомки этих изгоев вернутся сюда уже с барабанным боем в иной эпохе. Пассивин исполнил роль миролюбца, но зато проиграл в самом главном, ради чего и посылали его в Россию. Не был решен вопрос об унии двух церквей. Иезуит поспешил в Москву, куда и прибыл сразу после похорон царевича Ивана, убитого в припадке гнева отцом, куда пришелся удар царского посоха в висок или в ухо царевича. Это не столь уж важно. Важно другое. Династия Рюриковичей, рожденная в крови издыхала. Пассивин, дотошный, как и положено псу Господню, тщательно анализировал материалы о последнем злодействе Ивана Грозного, идя как следователь по горячим следам преступления, за что ему благодарны позднейшие историки, тем более что русские источники об убийстве царем своего сына говорят очень глухо и невнятно. Пассивин продолжил беседу с царем, начатую еще в Старице, и царь, едва отмыв руки от сыновей и крови, согласился на дискуссию о религии. Однако вопрос о принятии католической веры завершился легендарными словами Ивана Грозного. «Твой папа — волк, а совсем не пастырь людской». И посол Антоний, записано в протоколе беседы, пристал, говорите: «Коли деюш папа — волк,